Разборчивая невеста. Невеста-девушка смышляла жениха. Тут нет еще греха. Да вот что грех. Она была спесива. Сыщи жениха, чтоб был хорош, умен и в лентах, и в чести, и молод был бы он. Красавица была немножко прихотлива. Ну, чтобы все имел. Кто ж может все иметь? Еще и то заметь, чтобы любить ее, а ревновать не сметь. Хоть чудно, только так была она счастлива, что женихи, как на отбор, признатные катили к ней на двор. Но в выборе ее и вкус, и мысли тонки. Такие женихи другим невестам клад, а ей они, на взгляд, не женихи, а женишонки. Ну как ей выбирать из этих женихов? Тот не в чинах, другой без орденов, а тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты. То нос широк, то брови густы. Тут этак, там не так. Ну не придет никто по мысли ей никак. Посмолкли женихи, годка два перепали. Другие новых свах заслали. Да только женихи средней уж руки. Какие простаки, твердит красавица. Понихли я невеста. Ну, право, их затеи не уместа. И не таких я женихов с двора с поклоном проводила. Пойду ли я за кого из этих чудаков? Как будто я б себя за мужеством торопила. Мне жизнь девическа ничуть не тяжела. День весела, и ночь я право сплю спокойно. Так замуж кинуться ничуть не непристойно. Толпа и это уплыла. Потом отказы слыша те же, уж стали женихи навертываться реже. Проходит год, никто не идет. Еще минул годок, еще уплыл год целый, к ней свах никто не шлет. Вот наша девушка уж стала девой зрелой, зачнет считать своих подруг, а ей считать большой досуг. Та замужем давно, другую сговорили, ее как будто позабыли. Закралась грусть в красавицыну грудь, посмотришь — зеркало докладывать ей стало, что каждый день, а что-нибудь из прелести ее в лихое время крало. Сперва румянца нет, там живости в глазах, умильные ямочки пропали на щеках, веселость, резвости как будто ускользнули, там волоска два-три седые проглянули, беда со всех сторон. Бывало без нее собрание непрелестно, от пленников ее в круг ней бывало тесно, а ныне, ах, ее зовут уж на Бостон. Вот тут спесивица переменяет тон. Рассудок ей велит за мужеством поторопиться. Перестает она гордиться. Как косо на мужчин девица не глядит, а сердце ей за нас всегда свое твердит. Чтоб в одиночестве не кончить веку, красавица, пока совсем не отцвела, за первого, кто к ней присватался, пошла. И рада, рада уж была, что вышла за калеку.